Прошу вас, кресла изначально стоят почти полукругом, да и я их незаметно двинул телекинезом за спиной лицейского слуги, когда вставал с кровати, так что сейчас они вполне удобны будут для принимающих экзамены. Господа, прошу, проходите, начинает Кошкин. Если нужна какая-либо помощь, говорите мне, я обеспечу материал. Не стоит, Борис, не стоит. Мы разберемся, садитесь рядом. Если что, мы обязательно вас спросим. Вы свою работу сделали, нас уговорили. Это достойно уважения. Теперь, извольте, если молодой человек не против, мы сделаем свою работу, хорошо, и я очень вас прошу, не давайте нам повода прервать это мероприятие. Мы его активно ищем, Борис, но вы это и так знаете. Самый возрастной немного покровительственно обращается к Кошкину, и тот, судя по фону, принимает это как должное. Видимо, знакомы давно. Конечно же, я не против, господа, переключаю на себя внимание экзаменаторов. Готов ответить на любые ваши вопросы. Прямо вот так, без подготовки, скептически улыбается пожилой. Кошкин хочет что-то сказать, но я опережаю. Думаю, да, иначе наша встреча была бы бессмысленной. А тратить впустую время уважаемых людей я бы себе не позволил. В принципе, говорю, что думаю. Эти товарищи из министерства, и очевидно в лицее не просто так, а время на студента, наверняка, решают выделить только потому, что я опять побывал в нестандартной ситуации для учреждения. Отказать они Кошкину не могли, точнее смогли б, но это потянуло бы ряд осложнений. Все же моя фамилия мелькает в большинстве происшествий с лицеем в последнее время, и отказ негласно поставил бы их на одну доску с преступниками. Думаю, комиссия это прекрасно понимает, и огромная доля негатива вполне может быть вызвана с отсутствием у них выбора. Это не нравится никому. А вот так, с сожалением сказать, что мы пытались, но студент сильно переоценил свои силы, это нормально и приемлемо. Что же, предлагаю тогда проэкзаменовать студента в формате беседы, никто не против. Пожилой переглядывается с товарищами, ото всех фоном проходит небольшой даже азарт. Видите, господин Рысев, возражения и нет. Давайте я вам нас представлю. Антон Викентьевич Корсаков, магическая безопасность, этот предмет он ведет в академии. Подтянутый худощавый мужчина слегка наклоняет голову. Аркадий Никодимович Веневитинов, целительская магия и магическая анатомия, собственно также бессменный лектор Академии по этим дисциплинам. Моложавый мужчина чуть кланяется. Николай Платонович Бикетов, история магических традиций. Этот предмет в Академии является факультативным, но целое направление в исследованиях Академии Новгорода курирует именно он. Представительный почти старик в дорогом костюме, с несколько фривольно выглядящими браслетами на руках чуть склоняет голову. Браслеты покрыты тонкой резьбой, и вроде бы даже не фонят магией, но вокруг них чуть изламывается воздух. Модест Константинович фон Метк, практическая магия быта и бытовые чары. Сейчас мы с ним являемся сотрудниками Министерства образования, но раньше именно он принимал экзамены у абитуриентов в академию. Чуть наклоняет голову спокойный маг. Ну и я, Георгий Ильич Савельев, не читаю лекций, и уже давно, но при этом также уже более 15 лет являюсь сотрудником Министерства народного образования, и практически все это время меня просят участвовать в большинстве выездных комиссий. Догадайтесь про мое основное магическое направление, да я даже догадываюсь про твою основную работу, это несложно, но говорить этого не буду, конечно, киваю. Вы, скорее всего, маг-менталист, это просто логично. Продолжаю. Здесь и сейчас вашим присутствием, господа, представлена стихийная, целительская, универсальная составляющая магической теории. Николай Платонович наверняка, кроме истории магических традиций, искушен в ритуалистике, потому что это тесно связанные дисциплины. Остается незакрытым только одно направление, из изучаемых в имперских заведениях, и это менталистика. А ваши занятия от министерства просто подразумевают проверки, так что ответ очевиден. Браво, молодой человек, и в фоне я чувствую действительно радость, такую, не сильную, но смывающую большую часть негатива в мою сторону. Менталист вроде как начинает надеяться, что соглашается все-таки не зря. Вы правы, я работаю штатным менталистом в комиссиях министерства, заодно и их главой, так что экзаменаторы у вас подобрались сегодня очень представительные, иронизирует немного, причем мысленно тоже, но скорее не над своими словами, а над ситуацией. В словах-то он как раз вообще не сомневается. Получается, Кошкин специально решил рискнуть сейчас, чтобы оспорить решение этой комиссии точно не смогли. При этом лично к нему эти возрастные товарищи негатива не испытывают, только к ситуации. Отлично. Что же, молодой человек, первую часть теории экзамена, за первый курс, я вам могу зачесть уже за предыдущий ваш ответ. Он говорит о том, что вы действительно разбираетесь в направлениях, и теория магических потоков для вас не пустой звук. Но не буду. Мы же беседуем, правильно? Слегка смеется Савельев. Конечно, улыбаюсь в ответ. Что же, давайте я немного поучаствую, начинает свой допрос целитель. Все же по моему предмету у абитуриента не должно быть больших знаний. Им все же не так много преподают. Тут слегка усмехается Кошкин. Целительские конструкты, доступные для мага-универсала, я знаю в теории все. Конечно, Аркадий Никодимович, только еще один момент, оборачивается ко мне менталист. Вы же не против, если я буду проверять честность ваших ответов и отсутствие магических подсказок? Я даже не знал, что такие существуют, удивляюсь от души. Опять прерываю что-то собирающегося сказать Кошкина. Соглашаюсь с менталистом, но против точно не буду. Борис слегка осуждающе качает головой. Не верит в мой могучий разум, усмехаюсь про себя. Вот точно до сих пор думает, что местами это какой-то трюк. Мгновенно ко мне протягиваются две невероятно тонкие нити плотного серого цвета. Савельев точно намного опытнее всех, пока встреченных менталистов, и точно свои возможности контролирует на порядок лучше. Почти восхищаюсь. Нити замирают напротив головы, шарит по защите, но не находит даже минимальной щелочки. И в конце концов застывают напротив сердца и сонной артерии. Ослабьте свои щиты, молодой человек, строго говорит маг. Не могу, отвечаю, слегка пожимая плечами. На самом деле не могу. Сейчас у меня конфигурация скрыта такая, что я могу ее либо снять совсем, либо держать. А щит на сознание я вообще не ставил. Так что вполне честный ответ. Не можете, или не хотите, снова уточняет маг. А это уже показывает заинтересованность менталиста в ответе, и его уверенность, что правдивость ответа он поймет. Что ж, а мне и скрывать нечего. Я действительно не могу ослабить щит. У меня его и нет сейчас. А скрыт, это про другое. Не могу, все так же ровно отвечаю. Объясните, маг все же не отстает. Вы мое дело читали? Спрашиваю в ответ. Нет, пока что, но что-то мне подсказывает, что мы с ним обязательно теперь ознакомимся, утверждает менталист. Остальные маги чуть неодобрительно молчат. Причем, не одобряют они действия коллеги. Я осознаю себя всего 3 месяца жизни. Честно отвечаю, после травмы головы попал в больницу, и примерно с этого времени стартует моя история. Про это есть в моем деле, и с этой проблемой я обращался к штатному менталисту министерства сразу же, как его к нам прислали, 2 дня назад. И про то, почему ваш разум я не могу прочитать, вы тоже не знаете. Совершенно верно, соглашаюсь с ним, ведь я действительно не знаю, почему менталисты не могут пробиться через скрыт. Откуда? Меня никто не учил пока. Но то, что я не могу прочитать ваш разум, вы знаете. Снова спрашивает Савельев. Сидящие экзаменаторы с интересом смотрят на меня. Еще бы, я в библиотеке не встречал даже упоминаний, чтобы кто-то был иммунен к магии менталистов. Другое дело, щиты. Но скрыт все же не щит в прямом понимании, это скорее нечто естественное. Просто псионы научились пользоваться. Думаю, он примерно так и чувствуется. Да, знаю, соглашаюсь с магом. Тоже честно. Простите, а откуда? Тут же уточняет опасный старик. От Артема, как раз присланного мага министерством. Опять-таки говорю правду, просто не всю. Все же Артем был последним, кто пытался вломиться ко мне в разум, так что косвенно от него. А про предыдущие попытки других людей я могу спокойно умолчать. Ну, а за подтверждением, я так понимаю, идти некуда. Члены комиссии чуть морщатся, как один. Все же их приезд неприятно совпадает с небольшой проблемой внутри лицея, и напоминание о ней им не нравится. Ну и ладно, хорошо. Через 2-3 секунд размышлений говорит Савельев. Я готов, можно начинать. Что же, начинает целитель. Вот вам плетение, над руками мага появляется светящееся плетение. Собственно, Кошкин как-то примерно так показывал нам новые конструкты. Тот же прах я учил именно по такому примеру. Расскажите, из чего состоит этот конструкт, и чтобы дважды не вставать, за что и как отвечает каждый из блоков. Глава 12. Удивительно. Из 5 экзаменаторов, с 3 я еще повстречаюсь в академии, и направления все, как на подбор. Подозреваю, что не просто так в городок отправляют эту комиссию. Школы-то у нас в городке небольшие, но и магов, по идее, в стране не так, чтобы очень много. Но это пока не мое дело. Да и догадываюсь я, почему к нам в лицей в первую очередь. Точно не из-за Артема. Это совпадение, пусть для них и не очень приятное. Экзамен в виде беседы, хех, ну в общем-то, вполне можно так назвать. В общем, экзамен в виде беседы. Комиссия проводит даже с некоторым удовольствием. Сломан первый лед. Опять же чай и всякое на столе настраивают на мирный лад. Разговор местами становится даже интересен. Особенно, после того, как маги оценили первые ответы по своим направлениям. Поскольку ответы-то я даю с пониманием всего теоретического курса, не разделяя по годам, то и беседа быстро начинает протекать несколько живее. Все же трое из пятерых членов комиссии с лицеистами дел давно не имеют. Вот скажите, Максим, почему вы говорите, что этот медицинский конструкт далеко не всегда поможет? Веневитинов испытующе смотрит. Сам-то он ответ знает, но хочет, чтобы я его поискал. Но я и догадываюсь. Потому что вне зависимости от уровня, техника просто помогает восстановиться организму. За счет его внутренних ресурсов, конечно. Но вот конкретно этого уровня, она не обращается в базовым настройкам, а только к последним до заметных изменений, то есть хронические болезни она не находит, только восстанавливает. А значит, причину проблемы не устраняет. Правильно. Максим, а что вы думаете о родах в империи и их поддержке государя? Бекетов, куратор магических традиций, в какой-то момент задает провокационный вопрос. Другие преподаватели немного осуждают мага, но не препятствуют моему ответу. Вам по учебнику, или как я понимаю, уточняю, Кошкину, что удивительно, на этот мой вопрос плевать. Но тут понятно, сильному магу действительно не важна политика до определенного момента. Просто потому, что свое мнение давно сформировано, а влияние на него слишком дорого. А как хотите, немного со смущением говорит Бекетов. Он тоже понимает, что спрашивает чуть-чуть не то. Просто поддается настроению в беседе. По учебнику, все рода, в едином порыве, поддерживают императора, но судя по тому, что я наблюдаю, здесь скорее речь идет о нескольких центрах силы и равновесии между ними. Это и Боярская дума, и министерство, и император с тайной экспедицией. Кроме того, довольно очевидным для меня является то, что император старается прикрыть вольницу родов, а те этому сопротивляются, вплоть до предательства 30 лет назад, то есть налицо велотекущий конфликт. Хватит, хватит, немного нервно смеется старый маг-менталист, а то вы сейчас наговорите чего-нибудь, так, что мы потом не сможем вас принять в академию. Почему? Я вполне понимаю желание императора контролировать страну, и в меру моих сил вполне хотел бы его поддерживать. Вольница родов была оправдана, судя по истории, пока не было централизованной армии, обучение магов был нередок гон в пятнах. Но сейчас особые послабления родам только мешают развивать государство. Пожимаю плечами. К сожалению, не все там так просто. Максим, вы показали отличные знания в смежных дисциплинах, но давайте все же про безопасность. Вот теоретическая разработка абсолютного щита. Преподаватель Академии по магической безопасности подвешивает светящийся, очень сложный для восприятия конструкт. Он мозаичный, это сразу понятно, и каждая мозаика, в свою очередь, является сложным блоком. Почему не получается его создать одному человеку, и почему почти такую же структуру рядом подвешивает еще конструкт, только с другими параметрами каждого блока, получается создать для крепости? Члены комиссии смотрят на худощавого преподавателя с откровенным осуждением. Видимо, это довольно сложный вопрос. Что? Оглядывается он на них. Абитуриент должен минимально ориентироваться в направлении. Это же основы. Второго курса академии, вполголоса дополняет Веневитинов. Антон, ты чего-то лишнего, конечно, спрашиваешь. В принципе, негативного фона я и у Корсакова, преподавателя магической безопасности, тоже не ощущаю. Досаду, да, но не негатив. ХМ, Максим, вы можете на этот вопрос не отвечать. Задумчиво смотря на проекции, произносит старый менталист. Это немного за рамками обучения в лицее. Корсаков упрямо хочет что-то сказать, но я немного его опережаю. Вы знаете, если вам не трудно это держать, то я бы подумал, правда, мне на самом деле любопытно. Кроме того, я замечаю очень интересные параллели с недавним нарисованным ритуалом, в который я попал. Такое ощущение, что изначально идея была общая, и основной принцип, по идее, тоже должен быть довольно похож. Барьер. Корсаков с интересом смотрит на меня. Несложно, Максим. Я подержу. Благодарю. У меня пока только один вопрос, точнее уточнение, смотрю на преподавателя. Щит для крепости же был первичен, правильно? Преподаватель кидает взгляд на сидящего с флегматичным выражением лица Кошкина. Только мне понятно, что тот доволен и улыбается. Где-то глубоко внутри, убедившись, что тот мне не подсказывал вот вообще никак, Корсаков оборачивается ко мне. Вы правы, объясните, почему вы сделали такой вывод? Внимательно смотрит на меня. Основа, показываю рукой на проекции щитов, у них одинаковая, вот совсем. Это мало кто замечает, юноша, с удивлением смотрит на меня Корсаков. Киваю и продолжаю. Вы начали строить оба конструкта именно с одной и той же основы. И в щитах крепостных, изначально, вот тут и тут, входы на нейтральную магию. Рискну предположить, что они именно из-за своей нейтральности сильно проигрывают в эффективности специализированным, при том же вложении магии. Но для крепостей это не критично. Уверен, что проблема накопителей там решена. Преподаватель рефлекторно слегка кивает головой, показывая, что я на верном пути. Но я и так это знаю. Это понятно даже на уровне лицея. Мы же когда начинали обучение, начинали его как раз с простейшего щита. А в конструкте, который должен создавать маг, объемы каждой отдельной мозаики уменьшили, зато увеличили параметры щитов от разных стихий. В результате, скорее всего, такой щит может создать универсал, наверное, причем медленно, судя по количеству мозаичных сегментов. Но и сил ему не хватит его удержать долго, скорее всего, он лопнет сразу же после создания, сил-то у универсалов немного. Либо такой щит можно создать группой магов разных стихий, но тут наверняка нужны сложные расчеты, чтобы нивелировать перекосы в силе магов внутри ритуального рисунка. Ведь строить его нужно, опять же, вот от этой основы, показываю общий кусок щитов. Замолкаю. Маги тоже молчат. КХМ. Пожалуй, сначала скажу я, начинает менталист. Лицеист не получил ни одной подсказки от уважаемого графа. Кошкин морщится, включая свои размышления о природе вот этих щитов. Кивает на все еще висящие проекции. Я взял бы его на свой факультет даже сейчас, даже не окончившим лицей, говорит фон Мекк. Жаль, что я уже не преподаю. Аналогично, спокойно говорит Бикетов, преподаватель истории магических традиций. И я не откажусь от своих слов, когда вы придете на порог нашего заведения. Мне нужны такие пытливые сотрудники. Да, я согласен с коллегами. Спокойно и даже с удовольствием говорит Корсаков. Граф, вы знаете, что мне намекнули цепляться за любую возможность, чтобы не дать вашему ученику сдать этот экзамен. И, в принципе, я думаю, найти такую возможность я бы смог. Но так я пошел бы против принципов академии, где я преподаю уже не первый десяток лет. Ваши недоброжелатели – это частное дело рода Кошкиных, а вот талантливые студенты нам нужны. Качает головой. Молодой человек, вы сдали. И, оглядывается на остальную комиссию. Вы сдали основные экзамены по теоретической части за весь курс лицея. Вот тут удивляется и Борис, что даже слегка проявляется на лице. Впрочем, удивление мгновенно стирается. Ждем вас, после досдачи практики, в академии. Комиссия кивает головами. Вы порадовали нас, юноша, говорит маг-менталист и встает. За ним поднимаются и остальные маги. Был рад с вами познакомиться. Подает руку, для рукопожатия. Уверен, что еще о вас услышу много интересного. Маги прощаются, и довольные идут к выходу. Похоже, развлечь их у меня прекрасно получилось. Подожди меня, говорит Кошкин и уходит провожать комиссию. А я тут же сажусь на кресло. Ускорение. Шикарный конструкт, показывает Корсаков. Он, естественно, не может предположить, что мне подобной сферической барьерной штуки очень не хватало. Я прокручиваю увиденный конструкт вновь и вновь. Вроде запоминаю точно. Я на самом деле захвачен пониманием этого конструкта. Маги, что сидели рядом, да и те, кто изучали эти конструкты раньше, даже представить не могли одной совершенно неочевидной вещи. Да и я, до того, что я побывал в ритуальном круге и запомнил все то, что там происходило, подобного даже предположить не смог бы. Концептуально, получается, что ритуальные круги и щиты как техники являются примерно одним и тем же. Понятное дело, что со своими уточнениями, но все же. А значит, я могу спокойно строить этот абсолютный щит не с помощью магии, а с помощью пси. И после этого, опять же, легко разделять разные элементы и наполнять их разными спектрами магии, чего сделать маги, в среднем, не могут. Строю основу с помощью пси. Запоминаю. Развертывание этого конструкта теперь для меня – мгновение. И хотя я уверен, что у меня должен быть щит в техниках пси, просто пока он недоступен, но от этого я тоже не откажусь. Тот щит пси, что состоит из нескольких глифов, все же не дает сферического охвата, а это может быть очень важным в моменте. Строю основу, запускаю дублирование одинаковых элементов. В 10 точек внимания, щит только первое время строится медленно. Да и то это для меня. Для внешнего наблюдателя защитная сфера надо мной появляется за секунды, наверняка. Потом пускаю связанную пси-магию в нужные точки. Наполняю правильными оттенками слои мозаики. И пси мне позволяет сделать это почти не задумываясь. Да и магии нужно намного меньше. Потери-то почти нулевые за счет контроля. Выстраиваю конструкт. Вокруг меня образовывается сфера из многоугольников, переливающаяся радугой. Существует она недолго, секунды. Ну, от силы, десяток. Но этого в критической ситуации точно хватить должно. А там и другие техники смогу использовать уже. Для меня, десяток секунд, это прямо вечность. Входящий Кошкин замечает моргнувший щит. Чуть слышно хмыкает. Попробуйте потом чем-нибудь замаскировать этот конструкт. Вам совершенно не нужно будет лишнее внимание. И нам нужно будет отработать этот щит. Очень хорошо, что запоминаете такую сложную структуру, Максим. Но показывать это не стоит. Я понимаю. Ну вот и славно. Кошкин проходит в комнату и садится в кресло. Поздравляю, Максим. Комиссия официально вас считает выпускником. Знаете, первое впечатление нельзя произвести второй раз. Так что у вас получилось создать очень достойное мнение о себе. Можете мне поверить, господина Савельева, мага-менталиста, я знаю давно. К вам он проявил невероятную лояльность. Видимо, вы его чем-то зацепили. Так что я уверен, в академии вам будет МММ комфортно. Да, определенный задел по основным магическим дисциплинам у вас теперь будет. Признаться, я не ожидал подобного результата, так что был немного удивлен. Борис Васильевич, я возьму завтра выходной, кую железо пока горячо, мне нужно в город. Сразу же даете себе послабление, строго говорит Кошкин. Впрочем, я не против, вы на самом деле это заслужили. Только извольте предупредить ваших наемных магов. Без защиты, я прошу вас, из лицея не выходить. Киваю, требование законное, никому не нужны проблемы, тем более на финишной прямой. Да и встречаться я собираюсь как раз со своей охраной. Еще одно, по нашей общей проблеме. Клавдия спрашивала своих друзей, я своих, в общем ни одного исчезновения городов в государствах, с которыми мы граничим, пока не зафиксировано. Вот вроде бы простые слова, но у меня словно камень с души почти сняли. Значит, время еще есть. В общем, отдыхайте, Максим, я пойду. Вы меня сегодня удивили. Кошкин прощается и уходит. Снова сажусь в кресло. Несколько раз, на секунду ставлю, и тут же убираю щит. С каждым разом цикл получается все короче. И пару минут спустя, мне становится очевидным еще одно использование этого щита. Раз ставлю щит теперь за мгновение, вырисовывается неплохая стратегия отработки видимых магических проявлений. Поставил, отбил, снова снял. Просто щит стационарный больше, так что нужно будет научиться и ставить снимать буквально на бегу. Почти бездумно съедаю последнее пирожное. Удивительно, но опять меня погружает в какое-то давнее прошлое. Но поймать воспоминания опять не получается. Выдыхаю. Значит, не время. Оль, привет. Надеюсь, не спишь? Вызываю Ольгу Прозоровскую. Встретить меня нужно у лицея. Завтра у меня вылазка в город. Кошкин не против. Это прекрасно, Максим. Я тебя сама тогда и встречу. Ольга рада. Рано, думаю, до завтрака. Все же лучше я поем в городе. Так что буду ждать. Отключаюсь и ухожу в сон. Технически я ж все еще пострадавший. Из лицея выхожу на следующее утро как раз как и планирую. Еще до завтрака. Привет, Максим. Доброе утро. Удивляюсь я. Сегодня Ольга предпочитает одежде охотника обычное цивильное платье. Так что я даже сначала не узнаю девушку. Но ей идет, безусловно. О чем я естественно сообщаю. Спасибо, Максим. Улыбается девушка. Раз у нас встреча до завтрака, может, начинаем двигаться в ту сторону? Хорошо, Максим, конечно. Тут же отвечаю. Тем более нам нужно обсудить мои неожиданные доходы, не так ли? Давай это все-таки сделаем не в мобиле. Предлагаю доехать все же до кафе у камня и уже там говорить о серьезном. Хорошо, конечно, одобряю я, там и позавтракаем. Отлично, садись. Ольга быстро садится за руль. Быстро забираемся в мобиль и через 2-3 минуты добираемся до центральной площади. Выходим из мобиля и идем к кафешке. Вот как раз почти у входа в заведение, воздух вокруг нас взрывается огнем, и на какое-то время превращает окрестности в филиал ада на земле. Глава 13. Нет, ну тут повезло. Все же ксеносы в формате минно-взрывного дела совершенно не развивались. В засадах, да, но там всегда чувствуется намерение. Даже если твари его скрывали, все же полностью убрать фон не могли. А вот мины ставили только мы. И как-то против людей так и не сподобились повоевать. Это очень сильно до моего рождения в том мире было. Может, было и после, но сам я с минированием не сталкивался вот совсем. И это очевидная ошибка. Хорошо возвращает в реальность. Расслабился я, конечно, в последнюю неделю. Забыл, что самые большие злодеи – это все-таки люди. Даже ксеносы, в принципе, не то чтобы зло были, то есть зло, конечно, но если объективно, они все словно выполняли программу, в которой другим разумным просто не было места. Поэтому они нас и уничтожали, холодно, механически, перерабатывая под какой-то свой формат. И поэтому, кстати, и проиграли там, и проиграют тут, я уверен, от схемы они не отступят, никогда не отступали. Тут же было именно минирование, правда, понимаю я это не сразу. И то, что оно магическое, только добавляет чуть мысленно подумать. Спасают нас с Ольгой два амулета. Оба щита магическая мина прожигает за пару секунд, но как раз их мне хватает. Ускорение. Максимально. Рвусь к Ольге. Буквально заключаю ее в объятия. Второе повезло, что недавний абсолютный щит остается у меня на контуре для быстрого доступа, я его вешаю туда сразу. Слишком уж вкусная штука, а точек внимания у меня, после восстановления привычных структур, пока прилично. Все точки с момента прорыва еще не успеваю задействовать. Пока наслаждаюсь легкостью бытия, что ли, да наслаждался. Так что, абсолютный щит тут же подменяет трескающийся амулетный. Сегменты начинают выгорать в магическом пламени. Пламя точно непростое, включает в себя что-то еще, и много, раз оба щита сняло за пару секунд. Но пока мой поставленный держит, и в принципе, его на какое-то время хватает, может быть даже секунд на 10, оглядываюсь. Получается с трудом, слишком большое ускорение, двигаться в нем сложно, но в этом есть и плюс, времени будет побольше. Аспектом чувствую на удивление и само пламя, оно почти разумно, и это пугает, значит через него идти нельзя, можно и не пройти. Ольга только начинает осознавать ситуацию, но медленно, не успевает. Вокруг стена пламени, и насколько она велика, вот вообще непонятно, ничего не видно, щит продержится еще десяток нормальных секунд, я, похоже, в него вливаю пси больше, чем маги, магия словно становится основой, и, как и с другими магическими конструктами, щит получается значительно сильнее, вариантов собственно и нет, незакрытым, условно, остается только небо, да и то огненная стена вроде начинает раскручиваться, так что и этот вариант стремительно уходит. Нагнетаю энергию в ноги. Сейчас так нужно. Постепенная работа по укреплению идет лесом. Нужно высвободить все, что получится в одном импульсе. Больше вариантов в голову не приходит. Щит, скорее всего, не выдержит путь через огонь. Да и не факт, что огонь не последует за нами. Есть у меня такое подозрение. А на второй, магии уже может не хватить. Рисковать не хочу. Прыжок. Кости скрипят, но вроде выдерживают. А вот мышцы и связки уже нет, от чрезмерного усилия, после разгибания рвутся и те и другие. Хорошо хоть импульс какой-никакой сообщить получается, аспектом помогаю движению, это поднять себя, целая проблема. А вот поддержать первоначальный импульс, пусть и не в великих пределах, телекинезом получается на ура, но на два тела хватает, прыжок получается, и мы с Ольгой в облаке осколков влетаем в окно третьего этажа. В полете за эти сильно растянувшиеся для меня секунды успеваю немного поменять расположение своего тела так, чтобы Ольга упала на меня. Первый удар принимаю тяжело, упавшая Ольга выбивает весь воздух из легких. Успеваю заметить язык пламени, который почти успевает лизнуть наши ноги, словно тянется за нами. Кубарем катимся дальше. Ольга вылетает из моих объятий. Тут же догоняет боль из разорванных мышц сухожилий в ногах. Шиплю сквозь зубы. Оглядываюсь. Похоже, мы влетаем в чью-то гостиную. Ускорение сбрасывается. Дергаюсь к упавшей девушке, но сжимаюсь от боли. Но Ольга почти сразу же начинает выбираться из-под обломков чего-то деревянного. Ну, целители покрепче иных людей будут, так что, наверное, и неудивительно. Но все равно не зря перевернулся, так помощь придет быстрее. Макс, жив, как мы тут? Быстро бежит ко мне девушка. Только приближается к окну, и я опять вижу вытянувшийся язык огня. Он почти достает до окна. Назад от окна. Ольга отпрыгивает и за руки помогает мне переползти вглубь комнаты. Не шевелись. Ольга кидает диагностику и одним движением прикладывает к глазам очки. Оль, быстро что-то можно сделать. Кривясь от боли, спрашиваю целителя. Сам судорожно ищу напавшего. Фон все равно должен выдать намерение. Смотрю. Не отвлекай. Ольга начинает строить что-то целительское. Но я наблюдать за этим не могу, стараясь отвлечься от боли, переношу все внимание в аспект, и ищу хоть что-то. Пламя, судя по ощущениям, исчезает, чем бы оно ни было. На улице начинается легкая паника, но не могу найти ни агрессии в свой адрес, ни хотя бы какой-то зацепки. Словно то, что произошло сейчас на площади, естественно, никакого внимания в наш адрес, ну кроме фонового, которая появляется после стены огня на площади. А вот интереса именно к нам, или наблюдения, агрессии или чего подобного нет. Я уже прореживаю, словно сквозь сито всех, кто есть сейчас рядом, на расстоянии метров 300 в разные стороны. Работаю лучом, чтобы зацепить большее расстояние, но никого, кто бы действовал так, как я ожидаю, не цепляю просто. Такое ощущение, что огонь появился сам, а постом также сам исчез, словно взорвалась зажигательная бомба, ХМ, но того, кто бы ее бросил, тоже нет, так что это скорее заложенный фугас, или мина, но как бы она сработала на нас, а не на ком-нибудь другом, непонятно, должен быть наблюдатель, или критерий. Снова отвлекает боль, вздрагиваю, терпи, если хочешь быстро, сквозь зубы говорит целитель, видно, что ей работа тоже не просто дается, у тебя еще трещины в костях, если их не убрать, то потом ноги подведут, плюс множественные разрывы. Ольга комментирует свои действия. Сначала кости, потом мясо, иначе срастутся неправильно. А обезболивающее не даст мне нормально ориентироваться, правильно ли я тебе ноги складываю, тебе что не сделай, будет хорошо тогда. Так что могу только сознание погасить. Надо? Нет, терплю. Чувствую, словно Ольга руками складывает кости. Резкие, острые импульсы. Благо недолго. Оль, у нас скоро будут гости. Подождут, сдавленно ругается Ольга, эти, ССС, снова шиплю, на острый импульс боли, эти не подождут, наблюдаю, как на место огненного торнадо прибегают несколько человек, судя по фону, на службе, сосредоточены, знают что делать, что-то обсуждают, и почти сразу приходят к решению, один остается под окнами, двое быстро бегут внутрь дома, агрессии там нет, так что думаю это все же местная полиция, но на всякий случай пару шариков подвешиваю с разных сторон, дверь в квартиру, судя по звукам, не открывают, а выбивают чуть ли не походя, стоять, влетает в комнату один из полицейских, руки от артефактов, влетает, кстати, грамотно, с активированным щитом, уходя с линии выстрелов или техник, если вдруг, и не закрывая обзор напарнику. Второй остается прикрывать из коридора. Похоже, последнее время полиции что-то где-то накручивают. Ребята в данный момент очень нервничают, судя по фону, но ощущают себя правыми и выполняющими долг. И несмотря ни на что, идут на приступ. Целитель звезды охотников, Ольга бросает на парня взгляд. Сейчас предъявить жетон не могу, в процессе лечения. Руки прочь, маг. Молодой парень направляет жезл уже на Ольгу. Его руки начинают трястись. Похоже, это чуть ли не первый-второй его выход, а тут такое. Встать к стене. Второй только хочет что-то парню сказать, как у первого полицейского, вижу, дергается палец на амулете. Ускорение. Щит. Первую молнию отбиваю в потолок. Все, я пуст. Магии во мне больше не на грош. Нападение на полицейского. Орет парень, отскакивает в сторону и снова нажимает на амулет. Аспектом амулет чувствую прекрасно, и щит мне не мешает совершенно. А в ускорении... Еще и успеваю увидеть, как наливается магия от накопителя конструкт молнии в амулете. Теперь-то я знаю, куда смотреть. С помощью пси простраиваю направляющую нитку для зарядов тела самого полицейского. Теперь-то это успеваю сделать. Ускорение по ощущениям кажется раза в полтора становится сильнее в обычном режиме. Парня выгибает дугой, и он падает. А его палец я придерживаю на кнопке активации. Да, вот такая вот маленькая месть. Самое смешное... что парень даже понимать не будет, почему так сработало, да и вряд ли запомнит хоть что, слишком неприятный букет ощущений получает. После второго разряда в тело, молодой полицейский теряет сознание. Ну, это и понятно, их амулеты именно для этого и предназначены. На несколько мгновений в комнате стоит тишина. «Мак, слышь, ты не дури, что с Семеном?» Доносится из-за проема двери голос. «Этот товарищ вроде несколько старше первого полицейского. Да вроде жив твой Семен. А, ша-ша-ша, опять простреливает боль. Все-все, теперь только мышцы». Облегченно говорит Ольга. «Вас там двое, что ли?» Доносится из-за двери. «А ты не слышал?» Отвечаю. «Девушка же представлялась твоему Семену. Да и я тоже». «Не, не слышал. Это, Мак, не дури, сейчас здесь еще наряды будут». Полицейский отчаянно трусит. Но с места из-за стены не уходит, и в фоне упертость. Молодец, наверное. Да я даже встать не могу пока, переломан весь был. Меня сейчас целители из охотников лечат, мы твоему Семену сказать пытались, а он из амулета палить во все стороны начал. В себя раза два попал, чего-то не сдержанный он у тебя напарник. Да, Сема может, он все подвигов ищет. Полицейский задумывается, а помощь ему нужна? Вроде нет, лежит, дышит, без сознания. Кстати, проявитель же принесут точно, но я сейчас не могу тебе ничего сказать, я ходить не могу, а целитель прерваться не может. Ольга с закрытыми глазами что-то шаманит над моими ногами, на лбу даже пара капель пота выступает, видимо исцеление напрямую помочь не могло бы, ускорение опять. Просматриваю то, где и кто стоял, не знаю как работает проявитель, но он точно не может работать по пси-полю. Магия его даже в очках не видит, а магию свою я только в щите применял. Ладно, нормальная версия, убираю ускорение, я могу взглянуть, доносится от полицейского, на улицу ты все равно не выйдешь, там тебя ждут, а я действительно вижу, что перед зданием собираются еще три сигнатуры, а еще одна, очень знакомая, быстро приближается от банка. Ну вот и ладно, валяй, я вообще не понимаю, чего вы так с напарником на нас напали, говорю, а на кого? В проеме появляется и тут же исчезает голова полицейского. Через пару секунд в комнату заходит второй служивый. Этот как раз уже лет 30, и, очевидно, служащий не первый год. «А на кого?» — повторяет он, заходя в комнату. Мужик держит руки на виду, амулета в них нет. Не поворачиваясь к нам спиной, подходит к своему напарнику и щупает пульс. «Только что вы зачем-то на площади запустили круговую стену огня, потом вломились в частное жилище. Так нельзя. Все эксперименты с опасными техниками должны проходить в контролируемом пространстве, и в городе так себя вести нельзя, да еще это вторжение. В общем, сейчас дежурные маги подскочат, с ними и объясняйтесь». Опускается рядом с напарником на колени и слегка бьет его по щекам. «Сема, Сем, очнись». Молодой напарник приходит в себя и непонимающе смотрит на второго полицейского. «Где я?» Потом внезапно вспоминает, и почти подскакивает. «Там». «Да лежи ты», — говорит старший, — «сегодня повоевал, хватит с тебя, сюда наряд с дежурным магом едет, задержанные маги не барагозит, а госпожа целительница, как закончит, может и тебя глянет, дурака, надо же, в себя несколько молний всадить, да над тобой участок ржать будет, я не сам». Парень возмущается, амулет сработал нештатно, начальство придет, вот ему и расскажешь, мне-то оно зачем, спокойно, даже немного уставши, говорит второй полицейский. «Может, это и к лучшему», говорил я нашему, «рано тебя в поля, надо было еще немного в участке подержать, горяч ты для нашей работы, а городок у нас тут непростой ведь, тут вон лицеист и госпожа охотница, оба точно маги, ведь задумай плохое, с твоим амулетом ничего бы ты им не смог сделать, хорошо тебе вот в таком виде досталось, а были бы контрабанды, как вон недавно, не, парень, рановато, у нас оба амулета щита кончились, и магии на дне, усмехаюсь. Так что этот твой Сёма девушке реально повредить мог. Так что, боюсь, у него теперь определенные проблемы. С чего бы, лицеист? Усмехается второй. Ты о себе думай больше. Боевая техника в черте города без угрозы жизни. Это исключение почти наверняка. Ну, положим, огонь вызвали не мы. Начинаю уточнять. Все равно лежу. Боли больше нет, но Ольгу отвлекать не хочется. А мне это вот совсем без разницы. Равнодушно говорит полицейский, со стороны смотрится, как, лицеист хотел произвести впечатление на девушку, не справился с техникой, и сбежал с помощью полета, хорошо еще, в стену огня мало сил было вложено, Простояла стена десяток секунд и сдулась. Все, Макс, лежишь 5 минут. Ольга кастует исцеление, судя по всему, даже среднее. У тебя не ноги были, а каша. Если бы еще этот, кивает на первого полицейского, молнией долбанул меня, идиот, то ты бы на недельку в больничку бы лег, не меньше. Спасибо. Улыбаюсь девушке. Знакомая сигнатура уже входит в дом. Почему это я, идиот? Дергается тот, которого напарник Семеном обзывает. Второй полицейский с силой укладывает его обратно на пол. А точно нужно его смотреть? Удивленно спрашивает Ольга. Может лучше так оставить? Не обращайте внимания, госпожа целительница. Напарник Семена ему даже рот зажимает. Молодой еще, глупый. Оборачивается к парню и с нажимом говорит, делая большие глаза. Он полежит тихо и точно-точно не будет вам мешать. Ну, смотрите, Ольга с усмешкой пожимает плечами, надевает очки уже нормально и запускает диагностику. Да что ты будешь делать? Опять ты, Рысев. Не удивлен уже, знаете ли, спокойно входит в комнату Степанов. Как раз та самая знакомая сигнатура. Госпожа Прозоровская, вам тоже добрый день. Рассказывайте, что у вас тут опять происходит? Глава 14. И вам, Павел Андреевич, доброе утро. Здороваюсь. Ольга тоже кивает. Сейчас она уже занята диагностикой полицейского. А чего вы в партикулярном? Я ближе всех по вызову был в банке. Наряд еще едет. Будет минуты через две. А вас в столицу еще не перевели? Нет. Степанов заходит в комнату, оглядывается. Берет стул из непострадавшей части помещения и садится. Не перевели. Оставили курировать этот городок. Но теперь официально. Вы, Рысев, давайте уже свою версию событий. Сейчас наряд подъедет, и если меня ничего не заинтересует, поедете с дежурным магом оформляться. Вы теряете время. Ольга тоже бросает на меня удивленный взгляд. Ну, к делу, так к делу. У кафе почти удалось покушение на мою или Ольгину жизнь. Огонь запускали не мы, даже больше скажу. Огонь был запущен без участия человека рядом, это вот абсолютно точно. Если существуют огненные мины, то вот это как раз такой случай. Кроме того, огонь был непростой. 2 армейских амулета смогли его приостановить секунды на 3 от силы. Щиты огонь прожег очень легко. Так, вздыхает Степанов. То есть ты утверждаешь, что в имперском городе? Да что вы его слушаете? Взрывается полицейский Семен. Ольга тут же прекращает диагностику, а полицейский постарше закрывает на секунду глаза рукой. У него просто техника сорвалась. Ну скажи им, Леш, извините, моего напарника, он под свои же разряды попал. На вопросительный взгляд Степанова, второй полицейский чуть пожимает плечами. Мы не очень уверены. Внешне выглядит так, что действительно у лицеиста сорвалась техника, но мы не эксперты. Утверждать не будем. Да и госпожа целительница Семена уже посмотрела, а значит, скорее всего, ни при чем. Не очень логично, но жизненно, добавляет старший в двойке. Повреждений нет, Ольга спокойно отвечает на такой же взгляд Степанова. Больше так попадать под разряд я бы неделю-две не рекомендовала бы. Укрепляющих отваров немного, да и по этому вопросу все, пожалуй. А вот почками и искривлением я бы вам рекомендовала обратиться к целителю, иначе можете сильно ухудшить свое состояние. И больше, Ольга усмехается, я ничего сказать не могу, так как меня прервали. Старший полицейский отвешивает небольшой подзатыльник молодому. За что, Леш? Обиженно оборачивается Семен. Не влезал бы, сэкономил бы золотой на хорошем обследовании. А теперь, сам виноват. Оборачивается к Ольге. Огромная вам благодарность от нас, госпожа целительница. Ольга с пониманием кивает. А действительно, услуги целителей дороги, даже в этом городке, где есть школа, по идее, я просто привыкаю к хорошему. В комнату заходит еще 3 полицейских, и внезапно в помещении становится довольно тесно. Вроде все спокойно, оглядывается главный в тройке, где нападение на полицейского. Потом видит обернувшегося Степанова. Здравия желаю. Тут же вытягивается перед представителем тайной экспедиции, а с ним и остальные вновь пришедшие. Вольно. Степанов тут же кивает. Я не в форме, вы же видите. Тянуться не надо. Забирайте своих ребят. Показывает головой на Семена с Алексеем. Оформите потом претензии владельца помещения, их мне на стол. А это дело, включая применение боевой техники на площади, я забираю себе. Вопросы? Никак нет. Разрешите выполнять? Степанов кивает. Полицейский маг подбородком указывает на первую пару служивых. Его напарники тут же подбегают к Семену, забирают его, Алексея, упавшие амулеты, оглядываются, и в пару десятков секунд в комнате остаемся только мы втроем. Применение боевых техник в любом городе – это преступление, Максим, а в имперском – это каторга, если, конечно, это было сделано не лицеистом. Тут есть варианты. У вас есть враги, Рысев? Никто из лицея не знал, что я иду сегодня в город, только мой учитель, но он вряд ли распространялся. Павел Андреевич, давайте я сообщу мои соображения, извольте, кивает полицейский. Максим, ты можешь двигаться, тихо шепчет мне на ухо Ольга. Подходит к перевернутому креслу, ставит его обратно на ножки и садится немного сзади. С трудом поднимаюсь на ноги, каждую секунду ожидая, что подведут. Но Ольга отрабатывает как целитель выше всяких похвал. Ноги словно и не бывали переломаны. Нахожу стул и сажусь напротив Степанова. Тот спокойно ждет. Смотрите, Павел Андреевич, это с минимальной вероятностью покушение на меня именно потому, что я не заметил вокруг никого, кто мог бы атаковать нас чем-нибудь таким. Объясню сейчас. Поднимаю ладонь, останавливая вопрос. И безопасник, на удивление, не перебивает. Да и вообще, никого не было в радиусе метров 100, но об этом Степанову я говорить не буду. Продолжаю. На площади мы были практически в одиночестве. Прикрываю глаза, чтобы вспомнить картинку. Около банка было два человека, они, думаю, и сейчас там стоят. Могли видеть все нападения полностью. Один из них охранник, второй клерк в белой рубашке. На самом деле точно они же и стоят до сих пор, но опять же, Степанову я об этом тоже не говорю. В кафе было несколько человек, но мы их видели. В общем, рядом, на площади не было никого, кто бы мог атаковать. Это первое. Второе. Это любимое кафе Ольги. Она тут завсегдатай. Степанов бросает взгляд на Ольгу. Так и есть. Кивает. Я, когда в городе, здесь каждый день завтракаю. Кроме того, за пару минут до нас, по этому же месту проходил один из посетителей кафе, и ничего не произошло. Я допускаю существование каких-либо техник или амулетов для подобных атак. Существует такое, вы же уже поняли, по моим действиям, что да, мины бывают не только пороховые. И даже сама возможность, что вас могли атаковать армейским амулетом, заставляет меня со всей серьезностью разбираться сейчас и здесь, вместо моего законного выходного. Степанов пожимает плечами. Тогда у меня просьба. Пришлите срочно наряд к дому Ольги, чтобы, если я прав, не успели снять установленное. Ты думаешь, Максим, Ольга не хочет верить. Почти уверен, наблюдателя тут не было, но про активацию мины тот, кто устанавливал, должен был узнать. Я бы такой функционал прикрутил бы, да и полиция возбуждена. Так что, тут прошло меньше 5 минут, и думаю, тот, кто ставил, по идее, должен пристроиться где-то посередине между минами. Он же не знает, куда ты пойдешь из города, а точно ты посетишь всего 3 точки, дом, кафе и дом охотника. В доме охотника такое устанавливать чревато, я правда не знаю, как можно обнаружить мины, но уверен, что охотники – это лишний риск к обнаружению. А вот на подходе к твоему дому и кафе, можно спокойно устанавливать, никто и внимания не обратит. Степанов уже что-то наговаривает в амулет связи. Ваш адрес, обращается к Ольге, зеленая 17. Второй этаж, а комната? Ольга бросает на меня быстрый взгляд. Весь этаж, чуть пожимает плечами. Я улыбаюсь. И правильно. Если может, и комфортно, то чего стесняться? Степанов кивает. Наряд выехал, будет через минуту. Если ваше предположение верное, точно опережают человека, идущего пешком. Если же тот на мобиле, то постараются задержать любого, кто будет выходить из дома или находиться рядом. Продолжайте, Рысев. Пока все логично. Мне нужно понимать, на что можно настроить мину. На конкретного человека возможно? Нет, категорически отвечает безопасник. Если бы такие разработки были, мы бы знали. Можно на движение, на присутствие крупного животного, там можно вес задавать в довольно неплохих пределах. Можно активировать с амулета, но нужно наблюдать за местом установки. ХММ, это все не подходит, сработало бы раньше, или бы нашли наблюдателя. Поднимаюсь на ноги, предлагаю понемногу выдвигаться к дому госпожи Прозоровской, улыбаюсь в сторону Ольги, проверяю силы, на удивление, за эти 5 минут магический источник вполне восстанавливает часть магии, и ее, если что, на щит уже хватает. Безопасник кивает и тоже встает со своего стула. Помогаю встать Ольге. Знаете, в лицее я встречал двери, которые запирались не ключом, а браслетом. Да еще и оплаты, опять же, и вообще технология переноса данных с одного амулета на другой в библиотеке вроде бы описана как довольно рядовая. Замки, те же амулетные. Так что, думаю, сделать мину, которая бы активировалась в присутствии ответной части, технически, труда не составляет. Максим, так никто не делает, это технология для самоубийц, недоверчиво говорит Степанов. Подозреваю, что уже делают. Пожимаю плечами, или только недавно додумались, не знаю, но это логично. Вот смотрите, за мной никто не мог охотиться, не знали где, или слишком дорого. Можно достичь данной цели более простыми методами. Значит, меня почти отметаем, оставляем 5% на откровенного психа, согласны? Да, Рысев. Согласен, кивает Степанов. Безопасник нас ведет к своему мобилю на соседнюю улицу, а я не согласна. Ольгу неожиданно прорывает. Зачем на меня открывать охоту? Я никому не интересна. Никаких угроз мне никто не присылал. Ни с кем я договоров я не заключала. Это бессмысленно. Ты уверена? Останавливаюсь. Про Розу помнишь? Ты думаешь, ах, эй, девушка. Но у нас в клане я даже не второй наследник. Зачем? А какой? Тут же уточняю. Ольга оглядывается на безопасника. Тот явно пожимает плечами. Шестая в очереди наследования, нехотя говорит девушка. Но передо мной и дети главы, и мой отец, да там по всей стране наследники сейчас находятся. У прозоровских интересов много. Ну как ты себе это представляешь? Я удивляюсь. Никак, я же во внутренних делах твоего клана вообще не ориентируюсь. Но это было бы логично. А еще, мне только что пришла идея. Если взялись за тебя, значит все остальные наследники также под ударом. Вряд ли бы начали тебя разрабатывать, если бы не были готовы планы на остальных. Ну это если дело в клановой возне. Но на мой взгляд, это наиболее логичный вариант. Попробуй вызвать отца, или главу, или сама Решикова. Я бы, если бы хотел сделать такой переворот, то бы действовал бы максимально разнообразно, но примерно в одно и то же время. Так что сейчас под ударом могут быть все они. Максим, мы скоро это узнаем. Садимся в мобиль и неспешно трогаемся с места. Если у дома госпожи Прозоровской установлены мины, или даже одна мина, то вы правы. Если же нет, нужно искать дальше. Заметьте, я вам верю на слово еще даже без заключения эксперта об огненной технике на площади. Цените. Ценю, пожимаю плечами. Но это в ваших интересах тоже, Павел Андреевич. Так что квиты, думаю. Ладно, Максим, как вы это видите? Я бы установил в мину постоянный запрос на ключ, с накопителем из малых. Ну как в замок магический ставит, только наоборот. И поставил такую мину, а ответную часть встроил бы в какой-нибудь амулет из сложных, и обязательно красивых и полезных, иначе реципиент это носить не будет. А главное, чтобы нельзя было бы передать такое другому пользователю, так что это должна быть очень личная вещь. Вот и готов минный комплекс. Смотрю на девушку. Ольга с каждым словом бледнеет, а я задумываюсь на секунду. Знаете, а если этим озаботиться заранее, то так можно даже контролировать весь род. Например, когда понадобится убрать фигурку с доски, размещаем на пути такого человека мину. Та передает сигнал, скажем, на 1-2 метра, и вот точечное устранение готово. Красота еще в том, что наклепать ответных частей, при условии, что реципиент не понимает, в чем дело, можно любое количество и разных совершенно. Не получилось с огнем, можно кислотное облако, например, организовать. Не получилось с ним, взрыв мобиля по естественной причине, или, например, сон за рулем машины, никто даже не поймет, что это было именно покушение. И ведь даже близко приближаться к жертве не нужно. Нет смысла. Все можно провернуть, даже не появляясь рядом с жертвой. Идеальное убийство. Вы, обращаюсь к безопаснику, при всем моем уважении, в таких условиях даже не поймете, что это было покушение. Удивительно, что сейчас так глупо слили такую интересную идею. Максим, то, что вы говорите, это просто чудовищно, говорит безопасник. Никто так не поступает, но это также чудовищно логично. Мне вам даже возразить нечего по существу. Это действительно можно было бы организовать. Ольга со слезами судорожно вцепляется в ожерелье. Комплект сережек под него, она снимает только что. Вопросительно смотрю на нее. Этот комплект мне папа подарил, еще год назад. Кроме него, я не ношу амулетов. А под твое описание только он и подходит. Но тут ты прав, Это сложный комплекс, созданный нашими внутренними артефакторами. Я не носила его до последнего происшествия, не возьмешь же его в пятно, в самом деле. Обходилась стандартным армейским амулетом, который купила здесь, и вот недавно стала носить. Причем ожерелье теперь беру даже в пятно. Там хорошее восстановление, причем настроенное на меня на пике возможностей, год назад. Вот про это я и говорю. Кстати, нужно допустить, что если дело в этом комплекте, то может и началось все сейчас, потому что тебя кто-то из твоих же увидел в нем. Если до этого ты его не носила, конечно, не носила, нет, я комплект одела первый раз как раз после похищения, и в нем ездила в родовую усадьбу. Ольга совершенно убита разглядывает действительно очень красивые украшения, практически уникальные, наверное. Мой отец не мог знать об этом, уверен, что нет, пожимаю плечами. Ты даже примерно не сможешь сейчас сказать, кто. Но я знаю одно, что если моя идея соответствует реальности, то этот человек, или группа людей, точно должны иметь влияние на ваших артефакторов, это раз. И два, тот, кто установил в родовую вещь подобное, должен принимать участие в производстве похожих вещей для остальных наследников, не могли сделать мину только тебе. Слишком вкусная технология. На шестого наследника разменивать власть в клане, нерентабельно. Максим, так никто не поступает. Качает головой безопасник. Если будет столько одновременных смертей, мы заинтересуемся обязательно. Тем более, это прозоровские. ХМ, может и не одновременных. Говорю, может решили начать с нее, или она уже не первая жертва. Мы знаем, что комплект был подарен год назад, и все. Мы же не знаем, никогда он был сделан, не есть ли там внутри управляющий контур. Еще же ничего не известно. Вот именно, Макс, негодующе вскрикивает Ольга. Еще ничего не известно, а ты меня уже пугаешь. Может, нет там мины никакой. Приходит вызов на переговорник Степанову. Тот слушает и увеличивает скорость своего мобиля. У дома Прозоровской мужчина оказал сопротивление, убил полицейского и сейчас уходит на мобиле в сторону пятна. Ольга, звоните родным. Глава 15. Вызвать наряд. Никого ко входу не пускать. Дома цепить. Безопасник на пару секунд останавливает мобиль рядом с полицейским. Около второго уже суетятся целители. Вызвать армейских экспертов-минеров. Полицейский недоуменно смотрит на Степанова. Что непонятно. Вот мой жетон. Достает жетон, над которым раскрывает черные крылья ворон, символ тайной экспедиции. Полицейский тут же вытягивается. Куда уходит преступник? Быстро на карте. Сует карту полицейскому. Только что наш водитель сообщал, что мобиль преследуемого идет по центральному проспекту. Показывает служивый. Мы не успели перехватить, он по переулку перескочил на проспект к пятну.